Станислав Демба начал разговор не слишком оригинально. Он спросил, какую книжку читает фрейлин. «Это Ибсен, не правда ли?» Фрейлин прекрасно умела вздрагивать, когда с ней заговаривали, и обращать к вопрошающему испуганное, ошеломленное и немного негодующее лицо. Станислав Демба сразу смутился. «Я помешал вам?» «Я не хотел вам помешать». «Ах, нет», — сказала фрейлин, опустила глаза и сделала вид, будто продолжает читать. «Я хотел только спросить, не пьеса ли это Ибсена?» «Да, это Гедда Габлер». Станислав Демба кивнул головою и не знал, что еще сказать. Пауза. Фрейлин глядела в книжку, но не читала. Она ждала. Но Демба молчал. «Он немного неповоротливый», — подумала фрейлин, и решила ему помочь. «Вы знаете эту вещь?» — спросила она и опустила книгу на колени в знак того, что чтение ее не слишком интересует. «Да, конечно, знаю», — сказал Демба. И замолчал. Фрейлин ничего другого не оставалось, как, перелистав книгу, продолжать чтение. Неужели он такой неловкий? Неужели не знает, как продолжить разговор? Уж не жалеет ли он, что затеял его? Может быть, ему не понравились две оспинки на ее левой щеке? Едва ли. Все находят как раз эти маленькие изъяны очаровательными и своеобразными. Нет, это только беспомощность. И фрейлин решила дать ему последний козырь в руки. Она уронила свой зонтик. Каждый молодой человек, даже самый глупый и неуклюжий, в таком случае с быстротой молнии подхватывает зонтик и подает его даме с изящным поклоном и несколькими любезными словами. А дама любезно благодарит, и не успеешь оглянуться, как беседа уже завязалась. Но на этот раз произошло нечто неслыханное, нечто небывалое в истории всех парков мира. Станислав Демба не поднял зонтика. Не вскочил и не подхватил его, нет. Он не тронулся с места и предоставил фрейлин самой нагнуться и взять зонтик.